Глава 34. После нападения Гелла чувствовала себя неуверенно. Ей мерещились шорохи за каждым кустом. Лошадь, чувствуя ее состояние, горцевала, и приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы натягивать поводья. К концу дня девушка вымоталась как никогда. Буквально в воротах трактира, не выдержав трудностей пути, лопнула перчатка, и Гелла едва не расплакалась. Силен оказался рядом. Ласково приговаривая что-то о сладком пироге, он помог герцогине спуститься с лошади и, перекинув поводья стражу, повел девушку в дом, попутно обещая раздобыть новую пару перчаток или, в крайнем случае, починить эту. Стыдясь своей слабости, Гелла пыталась выглядеть бодрее, но получалось плохо. Разболелась голова, клонила в сон, а мысли о прежде желанном ужине вызывали тошноту. И лишь в комнате, снимая пропылившиеся ботинки, она заметила стекающую по ноге алую струйку и вздрогнула. Вокруг были вампиры, да и просто мужчины, прекрасно понявшие, что с нею происходит. Дома никто, кроме няни, не знал о сложных днях юной леди. Но герцогиня тотчас себя отдернула. В пути не выбирают. Преодолевая смущение, Гелла умылась, переоделась и, тщательно расчесав волосы, спустилась к ужину. Сатра и Синуш уже уписывали жаркое в горшочках, и охрана от них не отставала. Свободное место оставалось только рядом с советником. Подойдя ближе, девушка неожиданно для себя ощутила запах вампира, теплый и пряный. А когда он взял ее за руку, чтобы усадить на высокий стул, горячая кровь быстрее побежала по жилам. Это беспокоило и без того взвинченную девушку. В конце концов, Гелла решилась потихоньку попросить Сирата приготовить ей успокоительный отвар. Вообще заказом блюд занимался Силен, но девушка ужасно стеснялась к нему обращаться. Грустный ласковый взгляд вампира был ей как будто укором. К тому же возле ее прибора, смутив герцогиню окончательно, обнаружились изящные женские перчатки из мягкой коричневой кожи. Видимо, Сират передал ее просьбу отцу, и Силен сам принес ей напиток после ужина в кресло у камина. Кроме их группы, на постоялом дворе никого не было, и стражи охотно заняли все кресла и диваны у камина, наслаждаясь отдыхом. «Разве это выгодно?» — удивилась герцогиня вслух. «Содержать такой большой дом для редких гостей?» «Сейчас не сезон», — объяснил опустившийся в соседнее кресло Силен. «Идет сбор урожая, но через пару недель начнутся ярмарки, и тогда тут яблоку будет негде упасть». Гелла погрела руки о горячую кружку. Ее странно знобило, несмотря на яркий огонь и сытный ужин. Сегодня она случайно увидела, как вампиры восстанавливают силы. Пока стражи распрягали лошадей и заносили вещи девушек в комнаты, Сират подошел к стойке и, переговорив с хозяином, выложил на прилавок пару золотых монет. Тот, понятливо кивнув, выставил на полированное дерево стойки 6 магически запечатанных кувшинчиков. Вампир осторожно принюхался к каждому и, кивнув, унес их во двор. Остальное Гелла увидела также случайно. Окно ее спальни выходило во внутренний двор. У задней стены сарая трактирщик разделывал пару кур и подсвинка. Кровь, аккуратно сцеженная в ведро, стояла тут же на высоком деревянном столе. Стражи подходили к ведру, черпали кровь походными кружками и, добавив половину субстанции из кувшинчика, пили. При этом издалека все выглядело вполне мирно. Собрались мужчины выпить пиво или чего-нибудь покрепче вдали от жен, и все. Вскоре веселые порозовевшие стражи вошли в дом, и девушка, как ни странно, вздохнула с облегчением. Ее кровь пока в безопасности. Посиделки у камина не затянулись. Выпив чашку отвара, приготовленного советником, герцогиня поднялась в спальню и, едва натянув рубашку, легла в кровать. В комнате было сухо, но за окном стонал ветер, шуршала листва, и ей ужасно хотелось плакать. В дверь деликатно постучали. Утерев слезы, Гелла подошла к двери. В коридоре стоял Силен с парой керамических грелок в руках. Увидев покрасневшие глаза, вампир оглянулся и быстро вошел в комнату. «Не плачьте, миледи, я принес вам грелку». Гелла разразилась потоком всхлипываний в попытке удержать рыдания. И советник, быстро поставив горячие сосуды, обнял девушку и, усевшись в кресло, принялся ее тихонько покачивать и бормотать на ушко, как маленькому ребенку. Тихо, тихо, тишина. Наша девочка больна. Нашей крошке спать пора. Всхлипы перешли в почти неслышный крик, и вампир произнес в сторону двери. «Сират, принеси теплого отвара». Через несколько минут дверь бесшумно отворилась, и внутрь серой тенью скользнул блондин. «Арчанки спят, стражи бдят», — доложил он и поставил на край стола кружку с приятным запахом трав и лимона, а рядом небольшой чайник, очевидно, с тем же напитком. Гелла боролась с истерикой до последнего, но силы были неравны. Силен, продолжая держать ее на коленях, вливал в нее буквально по ложечке успокоительный отвар, гладил распущенные волосы и ледяные руки. Кажется, он пару раз коснулся ее волос губами, но девушке в таком состоянии было все равно. Лишь к рассвету боль отпустила, и сират, принесший свежие грелки, помог отцу уложить герцогиню в постель. Потом они вышли проверить караул стражей и, отойдя подальше от дома, заговорили одновременно. «Отец! Сын!» Постояли, молча глядя в глаза друг другу. И, наконец, Силен, тяжело вздохнув, произнес. «Не беспокойся, она уедет». «Одна? Ты будешь ее сопровождать». «Я? Никогда!» Бледное лицо вампира не могло заиграть красками, но глаза полыхнули ненавистью. «Сират!» Силен крепко сжал плечо сына. «Я любил твою мать, но она умерла. Я хранил память о ней последние 20 лет. И ты не вправе меня осуждать». Помолчав, советник сказал, выделяя голосом первое слово. «Сейчас я лишь хочу сказать тебе, что ты поедешь вместе с этой девочкой, потому что поклянешься мне моей жизнью, что сопроводишь ее до того места, которое она назовет своим домом». Кровавый туман гнева, застилавший глаза сирата, вдруг опал. «Сейчас!» Значит, отцу открывалось что-то в будущем. И это что-то совершенно точно не его союз с герцогиней. Вздохнув с облегчением, сират принес отцу клятву. И они мирно вернулись в трактир, где стражи уже завтракали.